Глава 31. Идиллия. Алексей Михайлович нанизывает шашлык на шампур. У нас типа семейный вечер. Первый раз за эти дни он вырвался, чтобы провести время с нами. Ольга Валерьевна подает ему черри и маленькие луковки, которыми он разделяет куски мяса. Мы с Яськой сидим рядом на качелях. Хочется в обнимку, но сидим на разных концах диванчика, забравшись ногами, незаметно касаясь ступнями. Лениво перебираю струны. Идиллия. Ольга Валерьевна поднимает телефон, делая несколько фоток. «Улыбайтесь». «Да мы и так щеки уже порвали, улыбаться». Губы наши, расслабляясь, расплываются в счастливых улыбках. «Красавцы наши!» Гордо и довольно хвалит нас Ольга Валерьевна. «У Ванечки ямочки прямо как у отца. Лёш, улыбнись, я ещё сфотаю». Подброшенный под ступни подушкой, Яся сжимает пальчики, заигрывая со мной. «И ты люби меня нежно, люби, если сможешь». Закрываю глаза, потому что текст плюс взгляд — это провал, Штирлиц. Я придурок, конечно, ты с приколами тоже, но ты моя абсолютно, ты моя безвозвратно. Родители отворачиваются, разговаривая по телефону с кем-то из родственников. Гитара затихает, мы дергаемся друг к другу на мгновение, касаясь губами. И снова падаем в разные стороны, как только они оглядываются. «Стоит жара, аномальная, ты вообще ненормальная», — улыбаясь, продолжаю я. «Мне с тобою так круто». «Бабушка приедет скоро», — разворачивается мама. «Хочет с Иваном познакомиться». «Интересно, это моя бабушка или Яськина?» «Дочь», — поднимает от экрана взгляд Алексей Михайлович. «Почему Корниенко привез твои вещи? Как они у него оказались?» «Да блять!» — беззвучно психует царевна. «Я их оставила у него в машине. Все?» «Нет, не все. А что ты делала у него в машине?» Яська зажмуривается, сжимая кулаки, и, пропсиховавшись, выдыхает. «Мне тоже очень интересно». Бормочу под перебор я, прищуриваясь. «Мы курили!» — шевелит она губами мне, раздраженно растопыривая пальцы. «Ответ будет!» — раскладывает Алексей Михайлович шампуры на угли. «Нет». «Ярославна!» — строго. «Пап, я уже взрослая девочка». «Ты девочка несвободная». «Эдик спросит, ему отвечу». Бросает злой Яська. Давлюсь воздухом, прокашливаясь. «В смысле?» Шевелю губами, гневно поглядывая на нее. Закрывает ладонью глаза. Наступаю на ее пальчики своими. «Ясь!» Достает телефон. «Царевна». «Вань, ну давай после выборов, пожалуйста, чтобы без громких скандалов. Ты ж понимаешь?» «Бастард». «А до выборов что, он будет считать тебя своей?» «Царевна». «Да он все равно болеет, мы и не увидимся». Сижу, прислушиваясь к мерзкому ощущению в груди. «Бастард, ты можешь поговорить с ним, но не делать эту информацию публичной, верно?» «Царевна». «Ты не понимаешь». «Бастард». «Ну так объясни». Яся складывает умоляющие кисти, зажимая между ними телефон. «Пожалуйста», — шепчет мне. Пишу ей в мессенджер. «Он до тебя не дотрагивается, поняла?» Убедительно кивает. «И встречаетесь вы только для того, чтобы расставить все точки над «и». Поджимая губы, кивает. И все равно стрёмно. «Иван, как дела в спорте?» – интересуется Алексей Михайлович. «Не очень», – пожимая плечами. «Почему?» «С ритма немного сбился. Чем помочь?» «Да ничем, я сам». «А что там за история с твоей квартирой? Почему она в залоге?» «Ну, мне дали социалку в жопе мира», – худшем районе, в аварийном состоянии. Я ее продал. Ипотеку мне никто в 18 не дал. Денег у меня на нормальную не было. Поэтому пришлось купить квартиру у застройщика под залог. Выплачиваю. А что? Там какие-то зверские условия по платежам. Ну да, но других никто не предложил. Ладно, разберемся. Не надо, хмурюсь я. Я сам. А откуда ты берешь деньги? Она пока сдается. Этого не может хватать. Ну, стипендия, спонсорские еще, премии, рекламные, подработка. Разное прилетает. Вот, умница какой, режет салатик Ольга Валерьевна. Самостоятельный мальчик. Яська, кривляясь, открывает рот под мамины реплики, дразня меня хорошим мальчиком. Да, да, играю ей бровями. Но кредит все же надо выплатить, Леш. Нет, не нужно, я сам, вмешиваясь в их разговор. Почему? Недоумевает отец. Мы же от чистого сердца. Не хочу зависеть ни от кого. И быть обязанным тоже. Вы уж не обижайтесь. Но они обижаются, хмурятся. Мне неловко. И все же я не могу просто взять бабки. Ты дурак, соглашайся. Пинает слегка меня Яся, строя мне претенциозные рожицы. «Сама ты дурочка!» Отрицательно кручу головой. Крутит в ответ пальцем у виска. Мама уходит в дом, Алексей Михайлович отвлекается на телефонный разговор. Мы с Ясей притягиваем друг другу руки, касаясь пальцами. «Хочу тебя!» – шепчу я. Распахивая в ужасе глаза, отрицательно крутит головой. «Не понял?» Осаживаюсь я. «Мне после твоих зверств нужен травматолог», — шипит она, закатывая глаза. «О, мы все сломали?» — свожу жалобно брови, улыбаясь. «Вообще все!» «Я все залежу, малыш», — подмигивая ей, прикусывая язык. Краснеет. Смущенно улыбаясь, кидает в меня скомканным фантиком от конфетки. Ловлю в кулак, кидая в нее обратно. Он попадает ей в декольте маечки. Тихо угораем. Она ныряет туда пальцами, пытаясь вытащить. «Ниже», — шепчу я, — «покажи». Бросив взгляд на отца, оттягивает маечку, демонстрируя сначала засос, потом ореолу сосочка. «Шшш», — сокращаюсь я, ерзая на месте. Прикусывая губу, гладит пальчиком, он твердеет, проступая сквозь ткань. «Воды», — страдающе требую я. «Пожар!» Оттягиваю ворот футболки. «Тссс!» Распахивая глаза, толкает меня ступней. Зажмуриваясь, вдох поглубже, нюхаю воздух. «Мясо горит!» Срываюсь к мангалу, быстро переворачивая шампуры. Чуть-чуть подпалилась, обрызгиваю рассолом. «Борис!» Раздраженно рычит Алексей Михайлович. «Могу я вечер с семьей провести? У меня шашлыки горят!» «Да нормально все, сейчас реанимируем», — колдую с мясом, срезая ножом пару критично обгоревших мест. Возвращаю на угли. «Сейчас?» «Ясно. Ясно. Ясно!» — снимает фартук, швыряя его на кресло-качалку. «Оля!» Ольга Валерьевна выглядывает. «Мне уехать нужно, часа на полтора». «Начинается!» — упирает руки в бока. «Иван, справишься?» кивает на мясо. «Легко». Ольга Валерьевна провожает его до машины, обиженно ругая за форс-мажор. Как только они заходят за густые кроны туи, мы срываемся друг к другу, впиваясь и встречаясь языками. Невыносимо не касаться.